Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Шестой духовный принцип. Из нижнего учим высшее. Еще ми бисари эхезе лоха. Из моей плоти увижу божественное. Применение этого принципа означает смотреть на какой-то аспект человека в нашем мире и соотносить это с подобным аспектом у высшей ступени. То есть, из низшего познавать высшее и наоборот. Ведь одно выходит из другого, низшее из высшего. А поэтому и из низшего можно заключить то, что есть и в высшем.